Меняем установки. Мне был 21 год, я познакомился с девушкой. После долгих переживаний от безответной любви начал считать, что мир жесток, и в нем правит только жестокость и сила. Мы гуляли, общались, все как обычно. И я думал, почему бы не попробовать завязать отношения. У нее уже был ребенок трехгодовалый. Меня это почему-то ничуть не смущало, а даже наоборот. Я заботился о ней по мере возможности и о ребенке тоже. Возможно, даже иногда больше, чем о ней. Я полюбил ее и ребенка, хотя в начале отношений знал, что она ко мне относится, ну, как бы есть, да есть и бог с ним. Хотя потом говорила, что любит, а я верил. Прошел почти год, и у меня начались проблемы. У меня не стало работы, появились долги, я потерял паспорт, у меня не стало машины. Друзья начали отворачиваться, появилась депрессия, и я уехал ненадолго из города, чтобы привести мысли в порядок. Когда приехал, в придачу ко всему она меня бросила. Аргументировала, что ей без меня хорошо, и что я ревновал постоянно и так далее. Я переживал очень сильно, и некоторое время у меня ни на что не поднимались руки. Но с другой стороны, это был своего рода пинок из ямы, в которую я катился. Я начал заниматься спортом, начал работать, начал мыслить иначе, начал жить и просто радоваться всему, что происходило. Энергии было просто огромное количество. Позже появился небольшой бизнес, я начал читать книги, хотя раньше это дело вообще ненавидел. Со временем я узнал про трансерфинг. Друзья стали говорить, что я другой, лучше, чем был. Пробовал встречаться с девушками, но ничего хорошего не выходило, потому что вспоминал прошлое и сравнивал. И в глубине души хотел вернуться. Позже познакомился с девушкой, которая смогла меня отвлечь от прошлых воспоминаний. Мы встречаемся до сих пор. Я хотел сделать все, чтобы ей было хорошо. Хоть мы и не ругаемся, у меня нет очень сильного чувства к ней. Бросать ее я не хочу, но если она меня бросит, я не расстроюсь, а только порадуюсь, если, конечно, она будет счастлива при таком варианте. Я желаю ей только добра, она как ангелок. Но иногда отношусь к ней не совсем хорошо, без внимания. Не знаю почему, может быть, не ценю то, что у меня сейчас есть. Как и в прошлый раз, наверное. Но со всем этим пропала и моя энергия. Во мне нет той активности, что раньше. Что-то идет хорошо, а что-то наперекосяк. Я думаю о том, что мне лучше всегда быть одному, хотя это и больно иногда. Но тогда я хотя бы что-то чувствую внутри. Я вспоминаю о прошлом с какими-то непонятными ощущениями. Больше не могу ничего вспоминать, чтобы трепало мое сердце. А когда пытаюсь забыть, оно мне снится, в основном бывшая девушка, и от этого у меня портится настроение. Моя настоящая девушка видит, что мне плохо, и ей тоже становится не по себе. Еще не могу понять, чего я хочу, какова моя цель, мое предназначение – быть одному или быть с кем-то, работать или развивать свое дело. У меня так во всем. Я как весы. И там хорошо, и там хорошо, и там плохо, и там плохо. Ощущаю себя иногда каким-то воином, который должен быть вдали от дома и сражаться непонятно за что и за кого. Я чувствую прилив энергии только тогда, когда надо с кем-то соперничать. Я чувствую, что живу, когда с чем-то борюсь, с жизнью, с собой, с врагами. А когда все налаживается и все хорошо, мне становится скучно. Хотя, может быть, это маятники? Что вам нужно сделать? Первое. Перестать оглядываться в прошлое. Что было, то прошло. Ваши неудачи в прошлом случились не потому, что вы не справились, а потому что это было не ваше. Второе. Плюнуть на чувство обязанности и долга по отношению к другим людям. Похоже, оно у вас несколько завышено, так что если плюнете, большого вреда не будет. Третье. Искать свою половинку. Если есть сомнения, не уговаривайте себя и не заставляйте себя любить человека, которого на самом деле не любите. Вы уже получили свое отражение в первом опыте. Четвертое. Скорректируйте свои цели и установки. Вы живете не для кого-то, а для себя. Не сравнивайте себя с другими. Будьте собой. Пятое. Ну а по поводу борьбы с жизнью, с собой, с врагами, перечитайте заново трансерфинг. Вы так и не поняли ответ на загадку смотрителя. Я работаю на производстве. Зарплата низкая, но есть свободное время, в том числе на живое питание и книги. Работать неинтересно. Решил поменять работу, взял отпуск и устроился в риэлторское агентство. До этого искал сферу своей деятельности. Хоть и нельзя, ведь разум мешает, путем размышлений, очень долго. В голове было лишь одно, что только на торговле, особенно на недвижимости, можно нормально зарабатывать. Представлял себе сам процесс работы. В воображении все хорошо. Свободный график, общение с людьми, динамичная работа, новые знакомства, свобода и тому подобное. Но на практике, когда начинаю звонить людям, настроение падает и ничего не хочется, кроме как опять залезть в свою раковину и жить спокойно, без суеты. Я на распутье. Как быть? Мешает не разум, а установка. Чем бы таким заняться, чтобы хорошо зарабатывать? Нужно поменять эту установку. Крутить слайд «Я хорошо зарабатываю», представляя все сопутствующие атрибуты достатка. А дальше, и уж потом, глядеть по сторонам, чем бы таким заняться. Заняться именно для своего удовольствия и удовлетворения, а не для заработка. На фоне слайда, в котором вы обеспеченный человек, откроются соответствующие двери, ведущие к такой жизни. Я в депрессии. Схватился за трансерфинг, как за палочку-выручалочку. Перевернул свою жизнь вверх дном. Уволился с ненавистной работы. Чувствовал, что еще чуть-чуть и либо работа, либо я. Благо, деньги удалось подкопить к этому времени. Уехал в Крым и прошел курс обучения дайвингу. Давняя мечта. Съездил в Черногорию на машине с семьей. Есть у меня хобби – искать старину с металлодетектором, монеты и т.п. Поставил себе цель – найти клад. Такое случается с кладоискателями иногда. Пропахал поле лопатой, сначала безрезультатно, потом нашел несколько старинных царских монет, даже одну серебряную, но в очень плохом состоянии. Цель подразумевала праздник жизни, любимое хобби, которое приносит большой доход. Некоторые редкие монеты стоят очень дорого. Жизнь как праздник, со всеми атрибутами. Сейчас чувствую себя на грани срыва. Ничего не работает, клада нет, праздника жизни и подавно. Надо вновь возвращаться на работу. А это приведет к усугублению депрессии, которая и сейчас уже владеет мной полностью. Что дальше? Каждый день задаю себе вопрос, почему кто-то живет и наслаждается жизнью, просто радуется ей, а я при всем, что имею, замечательная семья, впадаю в отчаяние. У кого-то, да, есть работа, которая напрягает, но для них это не главное. А для меня любимое дело – способ не писать черновик жизни, а жить здесь и сейчас. Но где оно, это дело? Какое оно? Получается, хочу того, сам не знаю чего. А впереди единственная возможность заработка – снова стать тем, кем я не являюсь. Скучные встречи и переговоры, клиенты, которые выматывают все нервы, постоянный взгляд в окно, за которым где-то проходит жизнь, а я здесь, и значит, она снова пройдет мимо. Хочу, наконец, почувствовать себя не в стойле, где смыслом становится постоянный заработок, переступая через себя, а в процессе, который доставляет удовольствие. Считаю, что нет ленивых людей, просто есть люди, которые занимаются не своим делом. Я массу усилий тратил на поиск клада, и это доставляло мне удовольствие. Все, кроме результата, клада так и нет. А сейчас, взгляд назад, взрослый дядька, а в сказки верю, и пустота. Надо все-таки иметь больше терпения. Что же вы хотите? Прочитали трансерфинг, загорелись мечтой, и она тут же должна сбыться? С мечтой надо еще потрудиться. Ее надо разработать как проект, как золотую жилу. Искать с металлодетектором монетки – слишком примитивный проект. Можно и хобби трансформировать в серьезное занятие, но для этого и к делу надо подходить серьезно. Если не знаете, с какой стороны начать, используйте трансерфинг. У вас хороший слог, вот и изложите свою мечту на бумаге. Нарисуйте слайд со всеми подробностями. А потом постепенно дорисовывайте этот слайд, дополняя его новыми деталями. Так ваш проект выльется в нечто такое, что будет иметь реальную перспективу. Используйте принцип «допустить недопустимое». Подробнее об этом во взломе. В мое подсознание с детства вбили много неправильных представлений. Но у таких, как «мы не родились королями, и таковыми нам не стать никогда». На что я всегда яростно отвечала: «А я стану! Я могу!» В общем, сопротивлялась как могла. Я проделала большую работу по удалению неправильных установок. Но, судя по всему, что-то упустила. Я всегда очень четко ощущала все то, с чем не соглашалась душа. А вот чего она хотела и хочет сейчас, не разберусь до сих пор. На это просто не оставалось сил, как я сейчас понимаю. Последние 2 года занимаюсь определением того, чего же все-таки душа хочет. Окунаясь в разные виды деятельности, с огорчением осознаю, что очередное занятие не по душе. Я уже научилась легко притягивать к себе те или иные ситуации, в которых я могу проявить себя так или иначе. Вопрос в том, что я не могу понять, что притянуть к себе, в чем буду чувствовать себя как рыба в воде. Приобретенная ситуация обязательно меня чем-то не устраивает. В векторе вашего намерения преобладает направленность на борьбу с окружающим миром. Об этом свидетельствуют ключевые фразы: яростно отвечала, сопротивлялась как могла, проделала большую работу по удалению, четко ощущала все то, с чем не соглашалась. Вам нужно переориентировать свое намерение с отрицания на утверждение, с неприятия на удовольствие, с отторжения на любовь. Создайте себе жизнеутверждающие, позитивные мысли-формы. Вставьте в свой кинопроектор и снимайте новое кино своей жизни. Создайте свой праздник. Для начала заимейте привычку получать удовольствие от всяких мелочей. Во всем, что вас окружает и с чем вы сталкиваетесь ежеминутно, можно найти удовольствие. Например, мягкие кресла, игрушка, подушка, пончики. Удобные туфли, прищепки, выключатель, наручники. Надежные плоскогубцы, троллейбусы, вешалки, заборы. Приятные кнопки на клавиатуре, колесико мыши, перчатки. Освежающие прогулка, душ, коктейль, брызги из-под колес. Вкусные пикник, любимое кафе, леденцы в жестяной коробочке. Интересные объявления в метро, рекламные щиты, лица прохожих. Удачные падения, совпадения, легкие ушибы, опоздания, расставания. Смешные пальчики на ногах, метрдотели, фильмы ужасов, маски ОМОНовцев. Радостные события, стюардессы, демонстранты, возвращение от стоматолога.